Крест Святой Девы. Крест Святой Девы стоял неподалеку от Шорби, на опушке Тенстолского леса, у перекрестка двух дорог. Одна шла лесом из Холливуда, другая — из Райзингема. Дик пришел к кресту около 7 часов утра. Он сел на ступеньку под крестом, закутался в свой плащ и зорко осмотрелся по сторонам. Ждать пришлось недолго. На дороге, ведущей из Холливуда, появился джентльмен в сияющих латах, поверх которых была накинута мантия из драгоценных мехов. Он ехал шагом на великолепном боевом коне. Следом за ним, держась на расстоянии 10 метров, двигался отряд всадников, вооруженных копьями. «Благодарю вас за точность, милорд. Не угодно ли вашей светлости сойти на землю?» «Мы здесь одни, молодой человек». «Должен признаться, что в лесу залегли мои ребята с оружием наготове». «Что ж, вы поступили мудро, молодой человек, и я очень этому рад, потому что вчера вы дрались как безрассудный мальчишка, а не как опытный воин. Впрочем, не мне об этом говорить, так как я был побежден». «При свете дня я вижу, что отважный рыцарь сдался не мне, а судьбе, темноте и приливу. Теперь я понимаю, как легко бой мог принять совсем другой оборот. Признаюсь, я несколько смущен своей победой». «Вы хорошо говорите. Как вас зовут?» «Ричард Шелтон. Позвольте узнать и ваше имя, милорд». «Лорд Фоксгэм. За спасение моей жизни вы можете требовать себе награды, Ричард. Я щедрый человек». «Лорд Фоксгэм! Так это вы опекун самой милой девушки в Англии! Теперь я знаю, какой выкуп взять за вашу жизнь и за жизнь ваших слуг! Прошу вас, милорд, окажите мне милость! Отдайте мне руку моей прекрасной дамы, Джоанны Сэдли!» «Неожиданно. Для начала мне надо узнать вас получше. Вы сын Гарри Шелтона?» «Да, милорд». «Тогда почему вы осаждали дом Брэкли? Насколько мне известно, сэр Дэниел — ваш опекун». «Позвольте мне ответить на ваш вопрос как можно более подробно, сэр. Я понимаю, что вы не можете верить судьбу Джоанны первому встречному. Прошу вас, милорд». Дик протянул лорду Фоксгэму руку и помог ему слезть с лошади, после чего подвел рыцаря к кресту, усадил на ступеньку, где недавно сидел сам, и, стоя перед своим благородным пленником, рассказал ему свою историю. Лорд Фоксгэм внимательно, не перебивая, слушал его. «Вот почему я оказался у этого злополучного дома вчера ночью». «Да, мастер Шелтон, вы одновременно и самый счастливый, и самый несчастный молодой джентльмен на свете. Свое счастье вы заслужили, а несчастье получили незаслуженно. Не падайте духом, в моем лице вы приобрели друга, который может и хочет вам помочь. Вы не богаты, имений своих вы не увидите до нового переворота. Сэр Дэниел будет пользоваться ими как своими собственными, пока у власти сторонники Ланкастера. С моей воспитанницей дело обстоит не так просто. Но я обещал ее одному джентльмену, моему родственнику по имени Хэмли. Обещание дано давно». «Тем временем сэр Дэниел обещал ее милорду Шорби. И хотя обещание дано совсем недавно, оно скорее будет выполнено, нежели ваше». «Ладно, юноша, я даю вам согласие. Признаться, Хэмли и сам не очень-то стремится к этому браку. Но прежде чем жениться, Джоанну еще надо вернуть в мой дом. Помогите мне, и если удастся отбить девушку, клянусь честью, она станет вашей женой». «Милорд!» «Раз вы собираетесь жениться на Джоанне, мы с вами должны стать друзьями». Дик опустился перед своим пленником на колени А тот, легко соскочив со ступеньки, поднял юношу и обнял его, как сына.